Заключение к изречениям. В изречениях отцов подробно изложено учение плача. Глубокий плач слышится во всех изречениях отцов. Познали они, что человек изгнанник с неба, что земля — страна его ссылки, что предоставлено ему кратковременное пребывание в этой стране для покаяния. Если человек удовлетворит цели, с которой он срочно помещен на землю, если удовлетворит он относительно себя цели Бога, то возвратится в свое отечество небо, возвратится на беспредельную вечность. Если же он сгубит положение и время, данное ему для покаяния, сгубит легкомысленно и преступно, сгубит, употребив на занятия суетные и на служение греху, то низвергнется навечно в ад. Выйдут узники адские из подземных темниц на страшный суд Христов, увидят славу Божию, увидят славу и блаженство святых Божьих и снова возвратятся в ад. Уже не выйдут они из него никогда, будут проводить в нем жизнь, худшую смерти. Удалились отцы в пустыне, чтобы удалить себя от заразительных впечатлений мира. Удалились отцы в пустыне. Оттуда яснее увидели самообольщение и ослепление мира, которых не видят сыны мира, вращающиеся среди его и обманываемые им. Надо стать на вершине горы, чтобы обозревать равнины, разосланные у подошвы ее. Удалились отцы в пустыне. Там всецело погрузились в покаяние. Покаяние составляется из исполнения всех евангельских заповедей. Евангельские заповеди возможно исполнять точно и богоугодно только из сердца сокрушенного и смиренного. Дух жительства по евангельским заповедям — покаяние. Когда покаяние вселится в глубину сердца, тогда оно преобразуется в плач. Плач этот — плач духа. Плач этот вместе и молитва. Ум молится словами, сердце молится плачем. Не восплачет сердце, если не умилится от слов молитвы, не стяжет ум внимательной молитвы, если сердце не будет содействовать и вспомоществовать ему плачем. Такой плач слышится в изречениях пустынных отцов, возбуждает в внимательном читателе сочувствие, возбуждает и молитву, и плач. Оставим все суетное, чтобы наследовать плач и молитву ума, спутницу плача, чтобы посредством плача и молитвы обрести утешение, обетованное Спасителем. Путь к плачу — евангельские заповеди. Плод заповедей — молитвенный плач. Обымет он всю жизнь инока тщательного делателя евангельских заповедей, введет его еще во время земного странствования в Царство Небесное, сокровенное внутри нас, а по окончании земного странствования в горнюю страну вечного блаженства. Эта страна по преимуществу называется Небесным Царством. В ней блаженствует всецело блаженством неземным, блаженствует и сокровенным блаженством внутренним, которое у каждого свое, и блаженством общим, наружным, по влиянию обстановки всецело святой, возбуждающей постоянно и питающей постоянно и совершенное блаженство, никогда и ничем не нарушаемое. Эта страна — наследство тех, которые раскроют себе во время земной жизни духовное небесное царство.